Савье, видимо, взволновался, что внушило мне тревогу, и в этой тревоге было признание того, что сама я не обладаю той чуткостью, той интуицией, какой наделила его природа. Савье, что ты собираешься делать? А позвоню ей. Час льготных тарифов для телефонных разговоров еще не наступил, и Ксавье легко добился срочного вызова. Однако слышно было очень плохо, и поэтому я отдала Ксавье отводную трубку, которую взяла было себе, и могла следить за разговором только по репликам Ксавье. «Крестная, я получил твою телеграмму. В чем дело?» «Даже не можешь намекнуть?» «И это действительно так срочно?» «Хорошо, хорошо. Если нужно, я приеду. Но на вечерний поезд уже не поспею. Завтра утром. Но зачем же путешествовать днем? Я ведь всего на 2 часа позже приеду». Он явно сдерживался, лаконично пообещал приехать и положил трубку. «Теперь уж совсем ничего не понимаю», — заявил он. «Она клянется всеми богами, что дело срочное и важное, а сама уперлась и хоть бы намекнула, о чем идет речь. Уверяет, что может сообщить это мне только при личном свидании, а не по телефону». И, как всегда, он угадал мою мысль. «Нет, ничего худого для нас, для предстоящего события. С чего бы? Ну, сама подумай». Но он сам начал думать, шагая взад и вперед по столовой. Закурил сигарету и сразу же отбросил ее прочь. Он гулко шагал по каменному полу, прикрытому тоненькой циновкой. Он сразу как-то возмужал. Внезапно он повернулся ко мне. «Надеюсь, никто ничего не знает?» «Ты никому ничего не сообщила?» Я воскликнула. «Никому, Ксавье, я бы тебе сказала. Даже врачу, даже тот молодой человек, он тоже ничего не знает. Вот видишь, ты подумал то же самое, что я». Он присел на ручку моего кресла и обнял меня за плечи. Не произнес ни слова. Служанка пришла звать нас обедать. Мы обедали рано, днем. Поднявшись с кресла, я сказала: «Пойдем, Ксавье». «Хорошо, пойдем», — отозвался он. «Ты проголодалась, а?» Я ждала от него телеграммы к вечеру следующего дня. Не мог же Ксавье не известить меня сразу, как только узнал причину своего вызова в Париж. Но я ничего не получила. Приходилось ждать утра, и только в 11 часов зазвонил телефон. Я бросилась к аппарату. Звонила телефонистка с почты. «Мадам Буссардель», — произнесла она с южным акцентом, — «для вас телеграмма, прочесть?» «Пожалуйста, прочтите. Дело в том, что новость не особенно хорошая. Вот я и подумала, что лучше вас предупредить». «Какая новость? Что-нибудь с мужем?» «Да, несчастный случай». «Читайте. Вот что там написано». И, делая не впопад паузы, прочла: «Считаем долгом сообщить. В несчастном случае Ксавье упал из окна. Звонить бесполезно. Телефон отключен. Подпись — Буссардель». Естественно, что я тут же позвонила. Никогда еще линия мыса Баю не работала с такой нагрузкой, как в эти сутки. «Почему они пишут, что телефон отключен?» — думала я, держа трубку около уха. «Звонок самый обычный. Там, в Париже, на авеню Ван Дейка сняли трубку. Говорит бюро телефонного обслуживания». «Что-что? Вы просите мадам Викторен Буссардель?» мадам Викторен? —